Глава 31. Ученица драконьего всадника. Фантазия номер 23. Рык дракона разошелся по горной местности с самым восходом солнца. Три огромные особи с наездниками показались из-за высоченной горы. Люди и зверолюди, завидевшие врагов, начали разбегаться по своим домам. У них не было другого выхода. Деревушка находится очень далеко от других населенных пунктов. Прятаться за чьими-то спинами – бестолку. Сидя на спине одного из драконов и направляя зверя, я внимательно разглядывал местность. Мне всегда нравилось видеть убегающих жертв. Что тут скажешь, воспитали меня крайне жестоким, но справедливым. Убийство – это жестоко. Убийство же слабого – справедливо. Ведь если не избавляться от слабых, то мир лучше не станет. «Артур!» Ко мне подлетел второй дракон. Наездник его — мой командир и старший брат, настоящий полководец. «Что?» «Здесь не задерживаемся. Мой совет — прихвати какую-нибудь женщину, отсиживаться в пещерах будем долго». Брат рассмеялся и полетел к земле. После налетов, когда нам приходилось отсиживаться и сбрасывать таким образом хвост, он всегда залетал в какую-нибудь деревню за женщиной. Меня тоже приучил к этому делу. Именно поэтому мы и здесь. Направив дракона к земле, приготовился. Крылатый ящер, достигающий 20 метров в длину, опустился на землю, оперевшись лапами и зарычав. Почти все местные жители уже разбежались по своим домам. Не хочется мне забирать занятую женщину с детьми, к примеру. Совсем молодая тоже плодов не принесет. Раздумывая обо всем этом, спрыгнул с дракона и заметил бегущую ко мне деву. На вид лет 25. Еще молодая, но не дохлая. И точно не лишена храбрости. В руках огромный двуручный меч. Одежда кожаная, но в такой легче двигаться. На секунду я даже подумал, что местный герой. Давно героев уже не встречал. Поговаривают, силы их сравнимы с нашими. Все же только эти самые герои способны сравниться с заклинателями драконов. Наш древний вид происходит от людоящеров. Со временем мы приняли человеческий облик, но сохранили все качества предков. Выйдя вперед, достал клинок. Девушка также замерла, направив меч на меня. Сразу же в голове возникли сомнения о первом впечатлении. Меч держит неверно, да и видно, что сил едва хватает, чтобы клинок не дрожал. «Кто ты такая?» Мой грозный голос определенно ее напугал, но виду девушка не подала. «Эрика, я не позволю тебе убивать в этой деревне!» «Значит, остановишь меня?» «Да!» «Кто ты? Герой? Не похоже!» «Я ученица героя, ученица великого Ходвина!» И тут все встало на свои места. Помню я этого малахольного Ходвина. Чувак, возомнивший себя героем и присвоивший несколько подвигов. Мы с братом видели его лет 5 назад. Неудачник, который еще и наложить в штаны умудрился, завидев нас. Рассмеявшись девчонке в лицо, убрал клинок обратно в ножны на спине и начал сближаться. Она же оскалилась и тут же рванула в мою сторону, замахнувшись. Вот только меч перевалил. Выгнувшись, девушка чуть было не рухнула на спину, выронив грозное оружие. Ну а я подошел вплотную и закинул ее на плечо, силой шлепнув по пышной заднице. Формы у нее ничего, пойдет на несколько ночей. «Что ты? Отпусти!» «Если не хочешь, чтобы кто-то из этой деревни пострадал, то пойдешь со мной без сопротивления. Наслажусь тобой, пока нас не перестанут искать, а потом отпущу». «Чего? Я не раздвину перед тобой ноги, сволочь!» «Не раздвинешь, раздвину насильно. А еще убью всех здесь». «Какой же ты?» «Конечно, на самом деле у меня и в мыслях нет кому-либо вредить. Могу, но зачем? Мы считаемся нейтральным племенем. Убиваем только врагов и тех, кто встал на пути. А местные давно уже разбежались. Но мотив-то нужен». В итоге, спокойно погрузив девчонку на спину дракону, взлетел и вместе с братом покинул эти края. Этой же ночью пещеры вдали от населенных земель. Мы всегда прячемся в одном и том же месте. Черные пещеры, которые еще называют скалистыми пещерами. Наши драконы, а именно драконы из нашего племени, знают эти места лучше других, а потому преодолевают все препятствия без проблем. Никто другой не сможет сюда проникнуть, к этим местам даже не приближаются. Наложив полную чашку ухи, взял ее вместе с деревянной ложкой и направился в дальнюю часть площадки, где мы остановились. Камни разделяли это место на несколько этаких комнат. Мы давно уже обжились, а потому есть и двери, и собственные ящики для вещей. «К своей собрался?» — усмехнулся брат, обгладывая обжаренное мясо на кости. «Да, не теряй. Хорошо развлечься». Зайдя в дальнее помещение и закрыв наспех сделанную деревянную дверь, взглянул на пленницу. Эрика сидит в дальней части и оглядывается. Одной стены здесь нет, вместо нее пропасть. Решила сбежать, прыгать не советую. Привлек ее внимание, подойдя ближе и поставив чашку на каменный пол. «А то что, расслабиться не сможешь?» Процедила она сквозь зубы. «Сказал же, что отпущу, как соберемся улетать. А если прыгнешь, разобьешься». «Даже я не знаю, какая там высота. Этим местам много тысяч лет». «Значит, вы здесь прячетесь от погони? Трусите сражаться?» «Не дерзи». Хмыкнув, скинул верхнюю одежду и, оставшись в одних штанах с голым торсом, сел у костра. «Мы не сражаемся, потому что у нас нет такой задачи». «Это как?» «Поручили нам сотню солдат убить, потому что они недавно разграбили местное поселение. К примеру, мы эту сотню и убьем. Остальных трогать не будем. У них своя цель, и она никак не связана со смертью от наших клинков». «И все же вы убиваете?» «Тех, кто тоже способен убивать. Только так». «Надо же! Я слышала, что воины драконьих племен крайне жестоки и хладнокровные». «Отчасти да. В общем, ладно. День был сложный, ты знаешь, что должна делать». «А если откажусь?» «Оставлю здесь, когда будем улетать. Не советую попадаться местным паукам». «Ты выродок». «Нет, я справедлив. У каждого своя цель». «Я воин, а не шлюха». «Ты не воин и не шлюха. Скорее, любовница. Просто женщина. Меч тебе не подходит. Однако, если так рвешься в бой, могу научить паре приемов». «Ты?» — усмехнулась Эрика. «Ты знаешь, как вас называют в наших краях? Монстры, убийцы, отшельники, заклинатели древних». «Драконов несложно приручить. Сложнее завоевать доверие. Нас учат этому с детства. Вы же, людишки, не способны и с простой собакой совладать порой. Откуда такая зависть?» «Я... «В общем, все, хватит пустой болтовни. Разговоры потом. Я отвечу на любой твой вопрос, если не разочаруешь меня». «Вот как значит. Хорошо. Я знала, зачем нужна тебе». Поднявшись с каменного пола, Эрика подошла ко мне ближе, попутно расстегивая пуговицы кожаной блузы. Скинув ее, девушка оголила торс. Грудь прямо выскочила из-под ткани, радуя теперь взгляд. Штаны она стянула так же быстро. Думал, решит сбежать, выждав момент. Но нет, сама все сделала. Приблизившись, Эрика коснулась моих плеч и повалила меня на пол. Затем медленно стянула мои штаны. Член выскочил из-под них, подергиваясь. Нервно взглотнув, Эрика переглянулась со мной и тут же обхватила его рукой. «У тебя есть опыт?» — выдал хладнокровно. «Я уже была с мужчиной», — буркнула девушка в ответ. «Хорошо». Смирившись, она пригнулась и взяла агрегат в рот. Жаркий и подвижный язычок начал обхватывать член со всех сторон, не забывая о расширяющейся головке. Потрясающие ощущения. Она двигала головой, заглатывая член все сильнее и причмокивая при этом. С каждым мгновением становится все лучше и лучше. Но этого мне мало. Подняв руку, тут же коснулся женской головы и надавил. Не ожидая такого, Эрика взяла член на всю длину. Головка уперлась в горло. Девушка закашлялась, но я не отступил, наслаждаясь глубиной погружения. А затем все же пожалел ее, усмехнувшись. Освободив рот и цыкнув, Эрика неодобрительно взглянула на меня, но не остановилась. Приподнялась и тут же уселась на меня, прижав член задом. Она начала ездить на мне, тереться о член влагалищем. А после, когда уже и сама не могла сдерживаться, приподнялась и вставила его внутрь, издав тихий стон при этом. Мой дружок вошел в нее полностью. Стон повторился в момент, когда головка уперлась в стенку матки. Эрика опустилась полностью, слегка сжав бедра и задрожав всем телом. Аппетитные губки сомкнулись. «Я... Боже...» «Продолжай...» Откинув голову, закрыл глаза и начал наслаждаться. Эрика медленно наращивала темп. Сначала привставала, позволяя члену плавно раздвигать стенки узкого влагалища. Затем уже начала прыгать на мне. Шлепки теперь разносились по пещере эхом. Но со стонами они и рядом не стояли. Девушка пыталась сдерживаться поначалу, но так увлеклась, что совсем забылась. Совсем скоро она скакала на мне, словно бешеный всадник, выдавая сексуальные взвизгивания и постанования. Грудь ее подрагивала с каждым толчком. Оторвать взгляд невозможно. Розовые соски так и манят. Размерчик внушительный, особенно если учитывать небольшой рост девушки и скромное телосложение. «Как же... В один момент меня сжало сильнее, Эрика резко замедлилась, раскрыла рот и уперлась руками в мою грудь. По бедрам пробежали мурашки, я сразу понял, кончила. Усмехнувшись, опустил руки на женскую талию и уже сам дернул бедрами. В очередной раз вскрикнув, Эрика задрала голову, тяжело дыша. Член теперь входил легче, мягче, ощущения стали приятнее. Я и сам скоро выдохнусь, а потому решил распробовать ее по полной. Резко перевернувшись и уложив девушку на холодный пол, обхватил бедра и придвинул ее к себе. Член тут же вошел максимально глубоко. Стоны вновь начали нарастать. Член теперь влетал в узкое пространство, буквально разрывая неудавшуюся мечницу. А затем я сдался. Сперма рванула внутрь женского тела, заполняя ее до краев. Издав последний визг, Эрика распласталась на полу, пытаясь отдышаться. Я же вышел из нее и, хмыкнув, обошел с другой стороны, направив дружка к женскому личику. Меня поняли без слов. Эрика приподнялась и, взяв член в рот, начала его очищать. От этого агрегат вновь затвердел. Конечно же, я не стал упускать возможности и, развернув девчонку на грудь, заставил ее оттопырить зад. «Ну что ж, продолжим». «Угу», — прошептала она, похотливо взглотнув. Через 3 дня, когда настала пора улетать, я загрузил все вещи на дракона и сходил за своей пленницей. За все это время Эрика проявила себя как настоящая любовница. Мы испробовали множество знакомых поз, занимались любовью и днем, и ночью. В общем, сблизились. Зайдя в помещение, где она сидела, взгляду предстала уже собранная девушка. «Смотрю, уже готова». «Ага». «Лететь до твоего дома не больше 3 часов, так что...» «Эй, погоди, Артур». «Что еще?» «Помнится, ты говорил, что можешь сделать из меня мечницу». «Вот дурак, и правда говорил». Точнее, ляпнул на свою голову в первый день. Хотя, что я теряю, если поступлю так? «Ну, говорил. Хочешь остаться со мной?» «Я... да. Я хочу, чтобы ты сделал из меня воина». «Учти, тренировки будут жесткими. Тебе придется летать со мной на задания. А еще я буду постоянно пользоваться твоим телом». «С тренировками я справлюсь. На задания тоже летать готова». «А вот насчет тела ты ошибаешься». «Не понял». Нахмурился, сделав к девушке несколько шагов. Она тоже подошла и тут же тыкнула пальцем в мою грудь, усмехнувшись. «Это я буду пользоваться твоим телом, Артур. Уж больно хорош ты в постели». «Забавно», — рассмеявшись, подхватил Эрику и забросил на плечо, шлепнув по аппетитной заднице. «Так и быть, возьму тебя с собой. Смотри, не пожалей потом». «Не дождешься». «Ее нрав мне все же нравится. Ну, пусть будет так. Брату скажу, что взял первую ее в ученицы. Он давно требовал от меня набраться опыта в наставничестве. А здесь ученица и любовница в одном лице. Сплошные плюсы».